Глава 31. 8 августа 2022 года. Женя открыла глаза и не поняла, где находится. Ни в Подольске, ни в Жаверни, ни даже на Арбате. Она поднялась, села на постели. В комнате было темно. За окнами сияла огнями ночная Москва. Куда на этот раз ее привез Петр? Что еще придумал? Она принюхалась. Ну да, конечно. Специфический запах. Больница. Она в палате. Одна. Эй! Она тихо позвала, словно ее кто-то мог услышать. Где-то наверняка есть кнопка вызова медсестры, но знать бы где. И тотчас дверь открылась, и в палату проскользнула чья-то тень. Петр! Ну, конечно, кто же еще? Ты проснулась? Ну, слава богу. Он почти плакал. Его трясло. Она поняла это, когда он нашел в темноте ее руку и крепко сжал. Женечка, Женечка, ух, почему ты не сказала, что беременна? Почему? Все могло бы сложиться иначе. Теперь была ее очередь крепко сжать его руку и даже впиться ногтями в его кожу. Но, конечно, здесь, в больнице, ему все и рассказали. Хотите сказать, что если бы Борис знал, что я беременна, то не бросил бы меня, да? Так, спокойно. Я вовсе не это собирался сказать. Вернее, я вообще ничего не хотел говорить. И не скажу. Все хорошо. Главное, ты здорова. Все обошлось. Ты бы знала, как мы с Ребровым перепугались, когда ты потеряла сознание. Вызвали скорую помощь, и вот теперь ты здесь. Быть может, вы мне все-таки расскажете то, что скрываете о Борисе? Я ничего не скрываю. Могу сказать одно. Я зашел слишком далеко. В смысле? Они сидели в темноте, и какими-то темными казались слова и мысли. Что он имел в виду? В чем зашел далеко? И вдруг ей стало не по себе. А что, если вся эта поездка, как и выдуманная им история исчезновения Бориса, связана с ней? Что, если Петр влюблен в нее и решил украсть ее у брата? Эта поездка в Жаверни не способ ли произвести на нее впечатление? Решил заполучить ее таким вот изуверским способом? Но где тогда сам Борис? А что, если он запер его где-нибудь? Что, если Петр сошел с ума? Или наоборот? Настолько умен, что перестарался, планируя ее похищение, и вместо того, чтобы суметь влюбить ее в себя, заставил подумать о нем как о сумасшедшем. Но тогда какая роль отведена Реброву? Он помогает Петру? Или Ребров также не понимает, где Борис? Она должна сбежать из больницы немедленно, прямо сейчас. Но как? Денег у нее нет. Она лежит в больничной ночной рубашке. Вот ужас-то! Что-то мне холодно. Зябко. Она передернула плечами. Может, у меня температура? Петр, какой же он предсказуемый! Он тотчас снял с себя пиджак. Белый пиджак. Вот пижонище. И набросил ей на плечи. Хотел включить свет, но она не позволила. Не надо. Будет резать глаза. Петр, вы не могли бы произвести разведку боем? Не понял. Вы не могли бы пройтись по коридору и выяснить, где находится душ? А разве его нет в палате? Это хорошая палата, очень. Он не работает. Она все придумывала на ходу. Знала, что получается нелепо, грубо, что в любую минуту она может проколоться, но просто знала Петра, доверчивого, рассеянного, готового ради нее на многое. Главное было выпроводить его из палаты, с тем, чтобы успеть воспользоваться его прекрасным пиджаком, в кармане которого наверняка имелся и телефон, и портмоне с деньгами. Конечно, разблокировать телефон ей вряд ли удастся. На ум идет только один вариант — день, месяц и год его рождения. Это она знала. Если не пройдет, значит, ей надо будет как-то действовать и без телефона, но с помощью денег. Во всяком случае, попросит у кого-нибудь телефон, чтобы позвонить Реброву. Петр был у дверей, когда она достала из кармана его пиджака телефон и с невинным видом спросила, как его разблокировать, чтобы позвонить Антонине. «Все семерки. Всегда думал, что они принесут мне счастье». «Спасибо». Петр отправился на поиски душа. Он может отсутствовать и как пару минут, в случае, если душевая где-то рядом, или же, встретив кого-то из медперсонала, узнает, что в ее палате с душем все в порядке. Или полчаса, если поиски душевой растянутся. Женя встала, включила свет и тотчас увидела шкаф, а в нем свою одежду. Конечно, VIP-палата, как же иначе? Все в полном порядке, аккуратно, комфортно и удобно. Она быстро переоделась, набросила на плечи пиджак Петра, выключила свет и, открыв дверь, выглянула в коридор. Он был пуст. Вот в какую сторону двигаться, чтобы не встретиться с Петром? Она решила пойти налево, отпустить ситуацию. Пусть все идет, как идет. Если встретит Петра, скажет, что ей нужно отлучиться, но она сейчас вернется, чтобы он дожидался ее в палате. Посмеет ли он спросить ее, почему она одета и куда направилась? Может ведь и не спросить. Он такой, этот Петр. Добрый и странный. Но она придумает, что ему ответить. К счастью, она никого не встретила. Спустилась на лифте на первый этаж, спокойно прошла мимо уткнувшегося в монитор компьютера охранника и вышла в ночь. Накрапывал дождь. Женя вдруг поняла, что впервые за долгое время находится совершенно одна. Без Петра, без Элизы. Медицинский центр находился на Арбате. Старинное здание в центре города. Поблизости ни деревца, ни кустика, за которыми можно было спрятаться. Она добежала до угла, завернула, понимая, что ее в любую минуту хватится и быстро найдут, и позвонила Реброву. «Петр Михайлович?» — услышала она голос Валеры. «Ну, конечно, она же звонит с телефона Бронникова. Валера, это я, Женя. Знаю, что ночь, прости, если разбудила. Забери меня отсюда. Я в медицинском центре. Сейчас скажу, как называется». «Да я знаю, где ты. Мы же вместе с Петром Михайловичем тебя туда определили. А где он сам? Что случилось? Он тебя обидел?» «Валера, пожалуйста, без вопросов. Просто приезжай и забери меня отсюда. Отвези к Тоне, пожалуйста. Сможешь?» «Конечно. Ты где?» «Здесь же, на улице, за углом. Здесь же не деревце, спрятаться негде. Дождик еще. Только бы не простыть. Пожалуйста, поторопись». «Я постараюсь быстро. Благо, ночью пробок не бывает. Все, жди». Денег в кармане пиджака не оказалось. Значит, портмоне может быть в заднем кармане его джинсов. Что ж, так даже лучше. Во всяком случае, Петр при деньгах, а это значит, что может вызвать такси и вернуться в квартиру Бориса. Но, скорее всего, он попросит у кого-нибудь из медперсонала телефон, чтобы позвонить тоже Реброву. Потому что Валера Ребров — палочка-выручалочка в их семье. И что бы ни случилось, всегда звонят ему. Даже Борис. Женя сняла пиджак и спряталась под ним, как под зонтом. Половина первого ночи, но Москва не спала. Время от времени проезжали сверкающие при свете огней машины, садились в такси, вышедшие из ресторана парочки. Прошел, сгорбившись под тяжестью футляра с контрабасом, уличный музыкант. Прошелестела желтым рваным дождевиком бомжиха. Пробежала стайка юных бесшабашных студентов. Процокала тоненькими каблучками, закутанная в роскошную красную шаль, красивая женщина. Все жили своей жизнью. Знали, куда идут, и зачем. Их кто-то ждал. И у них был свой дом. Пусть это была дешевая комната под самой крышей или койка в общаге, а может, роскошная квартира или загородный дом. А куда собралась на ночь глядя Женя? Уж точно не в квартиру Бориса, от которой у нее не было ключей, и где она не чувствовала себя хозяйкой. И не в Подольск, в дом, который хоть и не так давно считался ее домом, но который она любила, считала его живым и была к нему привязана. Она вдруг вспомнила, что не позвонила Тоне, не предупредила о своем визите. Для начала надо было вспомнить номер. И как же она удивилась, когда, листая в телефоне Петра, просто на всякий случай список абонентов, нашла Антонина. И ведь это была ее Антонина. Она вспомнила последние 4 цифры. Позвонила. Конечно, растревожила Тоню. Объяснила ситуацию. «Я жду тебя, моя дорогая. Сейчас постелю постель. Тоня — ангел». Реброва она ждала долго. Замерзла. Слышала, как несколько раз хлопнули двери медицинского центра, раздавались какие-то голоса. Это Петр разыскивал ее. Но никому, к счастью, и в голову не пришло, что она стоит за углом, кутаясь в его белый пиджак. Он понял, наверное, что она воспользовалась его телефоном и, быть может, вызвала такси. Но ему также известно, что у нее при себе нет денег. Сумочки-то в шкафу в палате не оказалось. Она осталась в квартире Бориса. И теперь Петр переживает за Женю и наверняка чувствует себя виноватым. И кому он может позвонить, если, конечно, помнит номер? Конечно, Реброву. А не окажется ли сейчас, что после звонка Ребров, приняв сторону Петра, сдаст ее ему? Скажет, где она находится. Пусть только попробует. Тогда дружбе конец. Но Валерий приехал один. Схватил ее в охапку и помог сесть в машину. «Я печку включил. Здесь тепло. Отогревайся». «Женя, ты что творишь? Петр там с ума сходит. Ты беременная. Стоишь ночью на улице под дождем. Как это понимать?» Она не сразу ему ответила. Сидела, нахохлившись на заднем сиденье, обняв себя за плечи и стуча зубами. Вот только простыть сейчас и не хватало. «Валера, я вот расскажу тебе все, что со мной происходило в Живерни. А ты мне ответь, что все это значит». И она, собрав все свои силы и стараясь не плакать, рассказала об Элизе, о Лизе, о других измерениях, рассказы о которых были направлены явно на то, чтобы свести ее с ума, о желтой двери, о странном поведении Петра, который так и не удосужился дать ей свой телефон в то время, когда с ним связывается Борис. «Говоришь, что эти две женщины старели и молодели прямо на твоих глазах в самолете?» «Да. Я своими глазами видела, как меняется кожа Лизы, сморщиваясь. Я же тебе уже все рассказала. Ты что, не веришь мне?» «Но ты сама-то понимаешь, что такого не может быть?» «Понимаю. Но я своими глазами видела и Лизу в саду Петра. Валер, ты думаешь, что я схожу с ума? Что живу в вымышленном мире среди призраков?» «Нет, Женя. Я лично считаю тебя вполне здоровым, адекватным человеком. И Петр тоже нормальный мужик. Конечно, он слабоват, такой рохля, но добрейшей души человек. И он, конечно, полная противоположность своему брату». «Ни слова о драконах!» — взвилась, стуча зубами, Женя. «Не хочу больше ничего о нем слышать!» «Я думаю, что Петр увез меня в Живерни только лишь за тем, чтобы отвлечь меня от мыслей о Борисе. Я уверена, что он знает, где он и с кем. Что там просто огромная и подлая измена. Я тебе даже больше скажу. Возможно, Петр влюблен в меня и старается произвести на меня впечатление». «Ну, влюблен он или нет, я не знаю. Но то, что Петр человек благородный и никогда не позволит себе отбить жену у брата... Отбить? Отбить можно только в том случае, если муж любит свою жену. А если он ее, то есть меня, бросил, то меня, получается, и отбивать-то не надо. Я вроде как свободна. Меня можно только подобрать, как брошенную вещь. И сказав это, Женя залилась слезами. «Брось плакать. Тебе нельзя. Возьми себя в руки и все. Никто тебе не изменял, поняла? Борис просто был далеко отсюда. Он зарабатывает деньги, работает на одного крутого клиента». «Да? Да что ты говоришь? Он так зарабатывает, что продал наш дом. Валера, я тебя очень прошу, просто умоляю, постарайся завтра все узнать про наш дом. Продан он на самом деле или нет? Ты пойми, дом стоит миллионы. Это какой же должен быть гонорар за адвокатские услуги, чтобы покрыть стоимость дома в плане возмещения убытков? Да плюс еще и какие-то дополнительные деньги. Получается просто космическая сумма. К тому же, как я понимаю, Борис рисковал, возможно, жизнью, пряча своего клиента где-то, я не знаю, в Африке или еще где. Ну, очень все странно, начиная с первой минуты моего возвращения из Калины. Валера, я прошу тебя, если ты что-то знаешь о Борисе, расскажи. Иначе я на самом деле сойду с ума. Что знал? Рассказал. Борис с тобой лично связывался? Ты же тогда встретил нас на Арбате возле его дома. Первое, что сказал, что Борис скоро вернется, сегодня или завтра. Откуда тебе это известно? Из достоверных источников. Тихо пробормотал Ребров. И Женя замолчала. Пожалела о том, что была с ним так откровенна, что так много рассказала ему. Теперь и он тоже поставит ей диагноз. Пусть уж везет в Подольск к Тоне, а там она обойдется уже без них, без Петра и без Реброва. Переночует у нее, а утром Тоня отвезет ее в ее квартиру. Они вместе приведут ее в порядок, и Женя начнет новую жизнь. Все решено. И к Борису она больше не вернется. Как вообще можно думать и страдать по мужчине, который в течение долгого времени избегает общения с ней? Она с легкостью даст ему развод, пусть женится на ком угодно. Женя позвонила Тоне за четверть часа до ее появления в Подольске. Попросила встретить ее возле подъезда. И когда они наконец приехали, она, выйдя из машины и бросив Реброву прохладное «спасибо», и даже не посмотрев ему в глаза, бросилась к подруге, обняла ее и разрыдалась. Ребров не уезжал. Чего он ждал? Что она вернется и скажет что-то хорошее, доброе? «Прощай, Ребров», — мысленно попрощалась она с ним. И как только она это сделала, он уехал. Прямо сорвался с места и умчался в ночь. «Женечка, моя дорогая, прекрати плакать. Пойдем. Все твои спят?» «Дениска только что заснул. У него ухо болело. Я ему согревающий компресс сделала, камфору закапала». «Я так не вовремя». «Женя, о чем ты думаешь? Я уже постелила тебе в гостиной на диване. Сначала я тебя накормлю, согрею, а уж потом спать уложу. Но я не хочу есть». «Тогда ответь мне, когда ты последний раз ела?» «В самолете». «Все поняла?» «Поняла». «Ты, может, и не хочешь есть, а вот твой ребенок проголодался. Сейчас куриного супчику поешь». Как же хорошо было у Тони дома. Все спали, и им никто не мог помешать. На кухне за тарелкой супа Женя рассказала ей о том, как оказалась в больнице, о своих мытарствах и недоверии к Петру и Реброву. «Не спеши объявлять им обоим бойкот. Сначала дождись Бориса, а потом уже решишь, кто твой друг, а кто враг, поняла?» «А еще у меня пропал телефон. Знаешь, Такое впечатление, будто бы меня хотели изолировать. Чтобы никому не звонило, чтобы не было доступа в интернет. Да я даже свои банковские счета не могу проверить. А вдруг там пусто? Да с какой стати там будет пусто? Может, те, кто заставил Бориса продать дом, обнулили и мои счета? Сейчас же, сама знаешь, все возможно. «Скажи, вот почему в твою голову забираются самые гадкие мысли?» — возмутилась Тоня. Она сидела перед Женей, такая милая, в домашнем халатике, слегка растрепанная и такая родная. Единственный человек на всем белом свете, на которого можно было положиться, кому можно было доверять. И почему-то снова захотелось плакать. «Послушай, я что еще хочу сказать? А вдруг я не беременна?» «Женя, ты чего? О твоей беременности сейчас знают даже Петр с Ребровым. И как ты думаешь, как они об этом узнали?» «Да, да. Полагаю, Петру в больнице сказали. Я же потеряла сознание. Вероятно, у меня взяли кровь. И что теперь будет? Теперь и Борис узнает». Она хотела высказать предположение, что теперь Борису будет сложно выбирать между забеременевшей любовницей и беременной женой, но сил что-либо говорить уже не осталось. Она засыпала на ходу и не поняла, как оказалась уже в постели. «Тоня, спасибо. Спокойной ночи, Женечка».